Глава 77. Пора спать. Не, ну правда, ты до сих пор аудиокниги слушаешь, когда уже глубокая ночь. Спать пора. 52-я авеню. Бум. Раздался взрыв, и вскоре после этого раздались звуки рушащегося здания. Под мрачным ливнем эта улица, которая уже была эвакуирована, внезапно в мгновение ока покрылась пламенем. Свист. Тени охотников мелькали под дождем. После очередного взрыва земля, усеянная трещинами, посреди улицы провалилась, образовав массивный кратер. Скопившаяся на цементном грунте вода водопадом стекала в кратер. Часть подземной канализационной системы Нарзина была обнажена. Поскольку верхний городской район Нарзина был полностью построен из металла и не имел почвы или растительности, чтобы поглощать дождь, сильное заболачивание возникало каждый раз, когда Нарзин сталкивался с такой экстремальной погодой. Таким образом, для планов города была необходима обширная и надежная канализационная система. Но прежде чем увидеть этот огромный подземный ход своими глазами, большинство людей не смогли бы представить, что под Нарзином на самом деле есть такое огромное секретное пространство. Конечно, эта часть явно была местом, где сходилась вода, и большинство участков канализации не были бы такими широкими. Но под этим местом была невообразимая и адская сцена. Гора многочисленных трупов и оторванных конечностей, кровь и гной, плавающие в зеленоватых сточных водах. Все это было смыто потоком поводковой воды, который хлынул вниз. «Неужели эти люди Белого Волка сошли с ума?» Диджисю резко выдохнула, когда холодок пробежал по ее спине. Несмотря на то, что она много лет была охотницей, пережила бесчисленные убийства и привыкла быть свидетельницей смерти, девушка никогда не сталкивалась с такой ужасной сценой, как эта. Это был совершенно новый уровень. До этого она знала о злодеяниях Белого Волка, включая широко распространенные убийства. Однако она не знала, что на самом деле здесь скапливались трупы, как на бойне. И сложившейся здесь ситуации, было ясно, что эта деятельность продолжалась уже довольно долго. И это место... Вероятно, это было просто одно из их убежищ. Охранявшие его охотники уже начали вступать с ними в бой. Те существа, которые больше не были людьми, издавали звериный вой, сражаясь когтями и зубами. У Диджисю внезапно возникло предчувствие опасности, и она сразу же сделала несколько быстрых прыжков в сторону, увернувшись от летящего арбалетного болта. Этот болт был из тех толстых, которые использовались для осады на городских стенах. Он глубоко вонзился в землю, и было легко представить, какой вред он может нанести человеческому телу. И когда этот болт принесся мимо, вспышка надписи на нем показала, что этот арбалетный болт не был обычным. Символ молниеносного испытания белого мага. Глаза Диджисю сузились, и она тут же откатилась в сторону. «Берегитесь! Бегите!» Символ засветился тонкими электрическими полосами. С небес спустилась молния, ударила в болт и тут же раскололась на множество разветвлений. В это мгновение люминесцентная молния выстрелила во все стороны и покрыла всю площадь электричеством. Пораженные охотники даже не могли завыть, когда их поджаривали до хрустящей косточки. Они падали на землю и превращались в пепел. На полу подземной комнаты, которая была омыта водой, постепенно проявился отчетливый массив. Когда эти люди умерли, массив засветился зловещим алым светом, который становился все ярче и ярче. «Черт возьми!» Тело Диджисю было брошено на землю. Встав, она вытащила лезвие и, подняв глаза, заметила высокого мужчину средних лет в черной ветровке, стоявшего на крыше отдаленного здания. «Херес!» «Давно не виделись, леди Ди. Похоже, ты стала еще сильнее», — беззаботно сказал Херес. Затем он спрыгнул прямо с крыши и с громким треском приземлился на землю. «Тебе действительно очень повезло. Это та власть, которую дал тебе владелец книжного магазина. Хотя и жаль, если бы не обстоятельства, запрещающие мне Я бы тоже хотел нанести ему визит. Он направился к Диджисю, превращаясь с каждым шагом в мутировавшего зверя. Взгляд его глаз был полон ледяной злобы. Однако, это больше не имеет значения. Я не думаю, что у него были бы какие-либо средства помочь тебе сейчас. Не так ли? Из ниоткуда все больше охотников из белых волков стали появляться на крышах, улицах и внутри зданий в большом количестве. Их глаза светились под темным дождем, как у голодной стаи волков. Концентрированные дозы грязной крови дали им во много раз больше силы, чем они имели изначально. И боль и понимание, что их ждет неименуемая кончина, придали им несравненную волю. Если только они не были выведены из строя, они были машинами для убийства высочайшей эффективности. Диджисю насмешливо усмехнулась. «Только не говори мне, что ты собираешь все свои оставшиеся силы только для того, чтобы иметь дело с нами. Для меня это большая честь. В конце концов, даже башня тайного обряда не была удостоена такого обращения. Ты должен действительно уважать нашу маленькую группу охотников, которая даже не была создана больше месяца назад». Про себя она усмехнулась тому, как белый волк не осмелился встретиться лицом к лицу с башней тайного обряда и спрятался в тени, но все же собрался в большом количестве, чтобы разобраться с их новой и рассеянной маленькой группой охотников. Типичный случай страха перед сильными и охоты на слабых. Но на самом деле, несмотря на внешнее выражение лица Диджисю, она чувствовала себя немного обеспокоенной. Девушка была уверена, что сможет противостоять Хересу. Однако у ее охотников, которые совсем недавно научились поддерживать иррациональность в форме мутации зверя, не было достаточно сил, чтобы справиться с теми членами белого волка, которые увеличили свою силу за счет экстремальных доз грязной крови. На этот раз их противники, набравшие силу, вероятно, означали, что они были в отчаянии и больше даже не заботились о башне тайного обряда. Их цель состояла в том, чтобы утащить с собой в жертву как можно больше людей, прежде чем умереть. Возможно, это и было конечной целью всего инцидента с магическим зеркальным яйцом. Это тоже было конечной точкой стремления Диджисю в ее желании отомстить. Диджисю превратилась в гигантского волка с серебристой шерстью. Выпрямившись, девушка и зарычала, ее когти оставили глубокие следы на земле. Она вскочила с завыванием, пересекла пространство и появилась за спиной Хереса. Челюстью девушки впились в позвоночник Хереса, вызвав брызги крови, когда ее острые зубы раздробили кость. Это был воздушный бой между зверями, зуб за зуб и кровь за кровь. И в различных подземных переходах под Нарзином все аберрации зверей-охотников, которые уже потеряли рассудок, услышали команду направиться к алтарю. Бум! Смутное сердцебиение эхом отдавалось под землей верхнего городского района Нарзина, резонируя с раскатами грома с неба. Линдзе услышал снаружи раскат грома и повернулся, чтобы посмотреть. Полосы молний непрерывно раскалывали темное небо, как и ветви деревьев, спускающиеся с небес. «Эта ужасная погода в Нарзине действительно ухудшается с каждым днем». Он нахмурился и опустил жалюзи. Несмотря на простоту, в спальне горел яркий свет, но привыкнув к жизни здесь в течение 3 лет, молодой человек чувствовал себя комфортно. Единственным отличием в привычной обстановке был длинный меч на его столе. Линдзе не чувствовал себя спокойно, оставляя такой дорогой предмет валяться повсюду, и поэтому принес его в спальню. «Давай просто притворимся, что это отгоняет злых духов», – пробормотал Линдзе про себя. «Я куплю стеллаж для выставления мечей и как-нибудь в другой раз устрою его должным образом». Было уже 10 вечера. Линдзе взглянул на часы и забрался в постель, глядя на красивый ловец снов под кроватью. «А сейчас пора спать».